Алло? Алло. Да. Алло. Говорите. Да, Мария Вячеславовна, здравствуйте. Здрасте. Да, меня зовут Александр, досудебный отдел компании «Прошли финанс». По отношению к долгу вашего зона, по какой причине не платили? Полностью представьтесь. Злобин Александр Викторович, компания «Прошли финанс», досудебный отдел взыскания. Угу. Не хочу вам платить. Как вы не хотите мне платить? Вы не мне должны, вы компании должны. 20 числа когда обещали. Когда я говорю обещали. Вам, я имею обещали, в виду обещали. Вашу компанию, а не вас лично. Вы как личность а с чего это вы не хотите платить? Вам кто подарил вы мои эти деньги? Существуете. Я вам еще раз говорю, Мария Вячеславовна, вам кто-то подарил эти деньги? Да, я считаю, что подарили. Все будет, когда я скажу. Что? Я считаю, что подарили. Я вам еще раз спрашиваю вас, оплата когда будет у вас? Никогда. С какого-то перепугу никогда у вас не будет оплаты? С такого? С вашего. Вы там где перепугу? Живете-то? В Марсе или на Земле? Вы где, на Земле живете или на Марсе, на другой планете? Дебила кусок, что ты несешь? Ты позвонил еще раз мне говорю. О Марсе поговорить или что? Я позвонил про долг спросить. Ну спросил, отползай в дупло, сказал, оплатить не буду. Почему это вы не будете платить? Да ты уже четвертый кто раз это спрашиваешь, вообще? Говорю, не хочу платить. Не спрашиваешь, а спрашиваете, мы что ли в бане парились вдвоем сидели? Да не дай ты бог. Перешли. А? Не дай бог. Вот именно что, не дай бог с вами встретиться лицом к лицу. Мария Вячеславовна, долг погашаете? Нахер. Или вам помочь? Ничего я не буду платить. А вы сейчас сюда пойдете, вам будет удобненько там посидеть. Да там же занято, хорошо? Вы же там сидите. Всей своей кэшей. Занято? Нам. Что вам, места не хватило, что ли? Я сейчас вам обеспечу туда место. Пойдете, ага. Посидите. Может, пройдет посидите. У вас на ты переходить? Быдло. А, Мария Вячеславовна, вам помочь, что ли, с оплатой? Да, помоги, заплати за меня. У батюшки, у матушки возьмем сейчас. От... Давай, заплати. А вы кто мне? Заплати. Давай. Ты же позвонил помочь. Каким вымогательством? Помощь называется. Помощь называется. Керомость. Мария. Да. Вы что керомость. Там, пьяна, что ли? Вы как с вами вообще разговариваете? Да потому вы пьяна, что ли, там? Я либо в голову не ударились, а в косяк откуда-то. Как а? Хочу, так и разговариваю с тобой. Кто вы? Я хочу, будьте с родителями и с мужем разговаривать, как хочу. Ага. Хотелки свои прекратите. Да нахер, иди уже. Не ага. Истеричка. Позвонил серьезно, про ораться. Наморщник сняли, и ты на радость звонил, всех рот проветриваешь. Долг, долг, Мария. Мария, Маша! Вот долг спросить хочу. Смотри, где деньги? Дядя, что такие дядьки, знаете что? Жопа! Хотя вот без тебя этому миру станет лучше, где оплата? Конечно. Где оплата, Мария? А оплата что где? Что за тупой... Мария? Тупая малолетка какая-то позвонила. Что это? Вы адекватный человек, нет, Мария Вячеславовна? А ты адекватный? Что ты орешь? А? Смотри, сосудик я, да. Лопнет. А вы нет. Вы пьяна, что ли? Что лопнет у вас? Сосудик что у тебя, лопнет? Говорю, лопнет. И сдохнешь. Смотри, что у вас что-то там не лопнуло. Прям там в гарнитурке своей. Все, проорался? Алло. Что проорался? Ну, давай Мария, аргументы. Мария, прошу, еще раз. Где оплата? В жопе на дне. Не фиксируете отказ от оплаты? Да, фиксирую. Где? Поглубже у себя его там зафиксируй. Фиксируй? Да. Мария, вы адекватная? Нет? Вообще. Говорю, ну, фиксирую отказ. Я что тут неадекватного? Это ты орешь, блин, я всегда же деградировать начинаю. Чё? Деградировать так, начинаю. На чё? Такими дебилами разговаривать. Вот именно, что вы деградируете уже давно начали, Мария Вячеславовна. Да, как вы с тобой начала вспомнили. Разговаривать, так и деградирую. Вы своими словами общаетесь, своими словами следите, еще раз говорю. Да, и не привыкла метать бисер перед свиньями. Что вы не привыкли? А привыкли в долгах жить? А? Да, мне прекрасно живется. Долга, привыкли жить? Я вот у таких, как прекрасно ты, беру деньги вам и не возвращаю. Вам хреново живется, а не... Пыжишься, ну, думаешь, у тебя думаешь, ничего не получается. Серьезно, что ли? Серьезно, что ли? Да я больше с вами не буду разговаривать, Мария. Маша, ну, с вами больше не буду разговаривать. Давай, чеши тогда. Да, знаете, с кем я буду разговаривать? Господу а? Богу, знаете, в молитве обратись, может, он тебе мозгов даст. Это вы Господу Богу обратитесь, чтобы вам не вылететь с работы. Мария, с какой работы я ИП, дебил? С какой работы я могу вылететь? ИП? Все ты несешь. Какое вы ИП? Какое вы ИП? Обычное. А? С какого вы ИП? Вы указали ложные анкетные данные? Нет. А? Я индивидуальный предприниматель, а что нет? Который представляет других индивидуальных предпринимателей. Да? Да, серьезно, что ли? Серьезно? А что такое, где это место работы? А? По гугле. Что-то указывали там. По гугле? Ага. Гугл не работает, Мария Вячеславовна. Да мозги у тебя Google не работают, с гуглом-то все в порядке. Индивидуально ваш предприниматель. Так у вас не работает, у вас уже, наверное, там циферки, уже все, зашкаливают. Ничего у меня не зашкаливает, чего ты это взял? Зашкаливают уже ваши головочки. Циферки ваши. Да, херотень лишь бы всякую понести. Чё вы, ты, чё вы такое? Вообще адекватно? Да адекватно, нахер иди, не адекватно. Что хочу? Нахер иди. Серьезно, что ли? Да. А вас в Иркутске все так разговаривают, да? Да, с такими, что, как ты. Мы таких еще, как ты, на кол сажаем. О-о-о, сами туда присядьте, почувствуйте нашу любовь. Почувствуйте. Быдло такое. Ага. Ты там, наверное, семки щелкаешь и пивасом запиваешь, да? Семки щелкаю, да. Да, конечно, я что, вы что ли? Я не вы, это вы, наверное, так делаете каждый день. И сейчас в том числе. А ты стрелочный институт закончил, да? Повторяешь за мной. Да, так так же, как и вы, да. Быдло институт вы закончили, так же я стрелочный. А вы, ой, когда со мной разговариваете в зеркало, не смотрите случайно? И себя посылаете туда, и все остальное делаете. Да, Мария? Шутка дня прям была. Ладно, я прям сейчас ладно, Мария. Вячеслава будем в пенсии забирать для вас деньги. Ага, хорошо? Давай. И вашу матушку тоже будем собирать. И ваши матушки будут собирать тоже сами. Ага, ты мозги свои, зубы пособирай. А потом уже будешь что-то там собирать. Ну, конечно, сейчас вы будете собирать по копеечке. По копеечке будем вам собирать. Ногами строим вам. И что ты думаешь, я сейчас испугаюсь и заплачу? От того, что ты мне вот эту херню нанес? Я тебе всерьез не воспринимаю. А мне все равно, да не платите, Мария, не платите. Ну все, пока. Знаете, где потом будем говорить с вами? В другом месте. Ага. В другом месте с другими людьми сейчас будем разговаривать, да? Давай вы... уже, сливайся, говнище. Никто не виноват. А вы знаете то, что наш телефонный разговор записывается? У меня тоже и записывается. И это все пойдет против вас. И еще и на YouTube тебя отправлю. Рад я за вас. Вы прослушайте, какое вы быдло. Как вы быдло разговариваете. Послушайте, пожалуйста. Вот и посмотрим, что подписчики скажут. Кто из нас быдло. Что, кто еще скажет? Уши мой? Кто скажет? Мне что, тебе по два раза повторять? За свои 32 года. За свои 32 года. Вы не научились вообще манерой общения? Я же говорю, я не привыкла метать бисер перед свиньями. Я с тобой общаюсь так, как ты этого заслуживаешь. О, серьезно? Это вы про себя, что ли, имеете в виду? Да? Понятно, Маша, короче, аргументов нету, да? Понятно. Аргументов нету? Да у меня есть много чего на вас сейчас будет. Угу. Только давай. Вы потом не плачьте, хорошо? Не буду. Давай? Давай. Давай будьте нужен, хорошо? Вечерком. Да, по ночам. Да, чтобы ваше да, тыканье да. И даванькание прекратилось. Хорошо? Хорошо, хорошо. Все? Закончил? Закончил, Мария. Говорю? Или что? Закончил? Или истерика продолжается? Или с вами? А что мне с вами истерить-то? Я истерю? Да ну, я а ты там как кудахчешь, как курица, я прям не знаю. А вы как мышь как по углам бегаете. Как пукнешь, смотри, все, там, и отравишь еще мышь. Своих 500 канареев. Хоть. У тебя припадки какие, там эпилепсия или что, я не пойму. Вы сейчас... Эпилепсия будет у вас скоро. Не будет. Я ж не нервно больная, как ты. А у вас это? У меня с психикой короче, все ладно, в порядке. Мария, я буду разговаривать с другими. Да я ты это уже четвертый раз я говоришь. Да вы там давай это, общайся. Баллон пива допить своего, стенки догрызть свои, как вы говорите. Ой, стрелочник малолетний. Ой, что ой, тебя ой. С трассы выгнали? Ты вас, пошел Мария. Телефонисткой работать? Да, зато не как вы. Зато не как вы. В долгах не сижу. Да, лучше в долгах понимаете, сидеть, чем мужику на такой работе работать. Да, лучше вообще без них сидеть. Видимо, нигде не жизнь. Пригодился вот больше. Вот это лучше всего. Ты, может, наверное, ущербный какой-то, да, убогий. А вы где пригодились? И, может, над тобой не надо издеваться, над ой, тобой ой, уже Мария, природа ну, поиздевалась. Как будете, знаете, когда? Ну вот, природа над вами поиздевается скоро. Ой, стрелочник. Поступки, свои слова. Ой, все что ли? Ладно, Мария. Всё, давай. Будет недолгий, короткий. Да ты давай, это уже пятый раз говоришь. Хорошо, Мария? А это ты уже второй раз повторяешь. Лучше подавайте, может и легче вам будет. И может перестаньте так со мной разговаривать. Я Мария. Просто на твоем языке Вячеслава, разговариваю. А? Ты ж привыкла на трассе там. На давайте, моем языке, парни, языке, давайте. Языке? Языке или языке? А, Мария? Да ты уши как помой. Правильно? Языке. Это вам нужно кое-что другое помыть. У меня все чисто. Угу, Мария Вячеславовна. Чисто? Да нет. Да нет, ну есть. Смешной такой. Я ладно уж. Вы же, ты вы же уехал, девочка, клоун остался, да? Ну, такие, как... О, это вы про себя, да, Мария? Вот он видно, что один клоун остался. Когда аргументов нет, давай повторять, да? Угу. Закончил? Ладно, Мария. Давай, сейчас я буду заканчивать в другом месте, а ничего разговариваю. Ага, если умеешь. Больше я с вами не буду. Я разговариваю с третьими лицами. Ну все, пока тогда. С третьими лицами буду разговаривать. Ага. Пока. Не пока. Пока, не пока. А до скорой встречи, я вам так скажу. Надеюсь, не будет у нас с тобой встречи. Я с такими, как ты, не встречаюсь. Не будет. А я думаю, с таким, как вы, встречи, что ли? Я не буду с вами. Ну, давай, приезжай, я тебе в рожу плюну. Синеньких пакетиков на всех хватит. А, в рожу плюнь? Ух ты, ух ты. Ты уже попрощался, пока. Не пока, я еще раз говорю. Да ты же сам сказал, что заканчиваешь разговор. Все, забыл уже? Я же не сказал пока. Нет, не забыл. А в чем проблема? Бросай тогда ладно, трубку давайте, в истерике. Ждите. Я не хатика, чтобы ждать. Знаете что? Хатика. Ну, будь как хатика ждать. Не буду я ничего ждать. Ты сейчас трубочку бросишь, и я о тебе забуду. О твоем существовании. Никчемном. Все соседи дома вас, да? Соседи все дома. Как раз сейчас каждый соседик принесет по 100 рублей, и все нормально будет. Да-да-да, попроси у соседей, вот, а то они вообще охамели, не платят ничего. А также разговор будет передан правоохранительные органы. Ой, да, охранительные органы. Специалисты, да. Отличненько, я потом лично тебя привлеку еще и к уголовной ответственности. Я привлекалка вас еще не выросла, Мария. Я вам так скажу. Чего у тебя там не водится? Ой, ладно, Мария, вы глухая, слепая, еще не знаю, какая. Ладно, все, давай. Давай, пока.